по вопросу о рабовладельчестве двух мнений быть не может. Плантаторы, которые богатеют на этом, священники, которые угождают плантаторам, и политиканы, которые видят в рабовладении основу своей власти, могут изощряться как им угодно, пускать в ход все свое красноречие и ссылаться на Евангелие, но истина остается истиной. Система рабства есть порождение дьявола и служит лучшим доказательством того, на что сей джентльмен способен. Мисс Офелия перестала вязать и устремила недоуменный взгляд на Сенклера, а он, явно довольный тем, что его слова произвели впечатление на кузину, продолжал. «Вы удивлены? Подождите, выслушайте меня до конца. Что такое рабовладельчество, проклятое Богом и людьми? Лишенное всяких прикрас, оно предстанет перед вами вот в каком виде. Негр Квеши – существо невежественное, беспомощное. А я образован, и в руках у меня власть, следовательно, ничто не мешает мне отбирать его до нитки и уделять ему лишь то, что я найду нужным. Негр Квеши делает за меня всю тяжелую грязную работу. Сам я не люблю трудиться, поэтому пусть за меня трудится Квеши. Гнуть спину под палящими лучами солнца мало приятного. Опять же, вместо меня это может сделать Квеши. Пусть Квеши зарабатывает деньги, тратить их буду я. Пусть Квеши увязает по пояс в болоте, чтобы я мог пройти по суху. Квеши будет всю жизнь исполнять мою волю, ибо своей воли у него нет. И в конце концов, может быть, даже попадет в Царство Небесное, если я соблаговолю облегчить ему путь туда. Вот что такое рабство, дорогая кузина. Пусть попробуют вычитать что-нибудь другое из нашего свода законов. Говорят, будто рабовладельцы злоупотребляют своими правами. Вздор! Рабство по самой сути своей есть не что иное, как злоупотребление. Спрашивается, почему же страна наша не погибла до сих пор, подобно Содому и Гоморре? Только потому, что на практике рабовладельчество неизмеримо милосерднее, чем в теории. Мы люди, а не дикие звери, и чувство стыда, жалости запрещает многим из нас действовать в полном согласии с законом. Мы считаем унизительным для себя использовать всю силу власти, которую безбожные законы дают нам в руки. А тот, кто заходит в этом дальше всех и хуже всех обращается со своими рабами, действует лишь в тех пределах, что определяются законом. Сенклер встал и большими шагами заходил по комнате, как это всегда с ним бывало, когда он волновался. Лицо его прекрасное, словно лицо греческой статуи, залилось краской. Большие голубые глаза метали искры, руки ни минуты не оставались в покое. Мисс Офелия замерла, сидя в кресле. Она еще ни разу не видела его в таком волнении. «Уверяю вас, кузина», — сказал Сенклер, вдруг останавливаясь перед ней. «Говорить об этом, расстраиваться из-за этого бесполезно. Было время, когда я думал так. Пусть вся наша страна провалится в тартарары и навеки скроет от меня пятнающую ее мерзость. Я без тени сожаления погибну вместе с ней. Мне много приходилось путешествовать по Америке, и видя, что наши законы позволяют любому негодяю распоряжаться судьбой людей, которые куплены на деньги, добытые иной раз нечестным путем, позволяют властвовать над беззащитными детьми, девушками и женщинами, я был готов проклясть свою родину, а заодно и все человечество. Агустен, Агустен, — воскликла мисс Офелия, — замолчите, довольно. Я в жизни ничего подобного не слышала, даже у нас, на севере. «На севере», — повторил Сенклер, и выражение лица у него сразу изменилось, тон снова стал небрежный. «Фью, вы, северяне, народ хладнокровный, решительно во всем. Кто из вас способен рвать и метать, как это умеем мы при случае?» «Но ведь вопрос в том», — начала была мисс Офелия. «Да, вопрос остается вопросом и довольно каверзным. Как я мог сам погрязнуть в такой мерзости?» Но я на него отвечу теми добротными словами, которым вы меня когда-то учили по воскресным дням. Через все роды мои эти невольники принадлежали раньше моему отцу и моей матери, а теперь они принадлежат мне, и они сами, и их потомство, кое со временем приумножится. Мой отец, как вам известно, родился в Новой Англии, и он был очень похож на вашего отца. Такой же доблестный римлянин, с той же твердостью устоев, энергией, силой воли, тем же благородством ума».